Сытно, пообедав густой похлебкой из рыбы, моллюсков, свинины и овощей, которую Абрахам именовал Чаудой, я поднялся к себе в номер и стал смотреть по телевизору запутанный вестерн с бесконечными погонями и стрельбой. Фильм закончился в 10:45. Я запасся мощным фонариком, проверил пистолет и спустился в вестибюль. Старый Абрахам безмятежно спал за столиком администратора. Двое коммерсантов разговаривали о делах. Ни один из них не взглянул в мою сторону, когда я выходил на пустую улицу. В Сирле рано ложатся спать. Офис шерифа был погружен во мрак. Несколько уличных фонарей бросали вокруг себя круги слабого света, а все остальное тонуло во мраке. Избегая освещенных мест, я быстро добрался до лягушачьей фабрики, прошел по узкой аллейке вокруг высокой стены, пока не обнаружил калитку, о которой упомянула Пегги. Остановившись, я прислушался. В Сирле царила тишина, лишь со стороны шоссе доносились еле слышные звуки проезжавшего мимо транспорта. Вонь от бочек с лягушками толстой пеленой висела во влажном воздухе. Поднажав на калитку, я без труда открыл ее и вошел в просторный двор. Все здания, включая административное и квартиру Визерпуна, были погружены в темноту. Полная луна серебрила весь городок, на земле лежали причудливые тени. Подойдя к административному флигелю, я подергал входную дверь. Поскольку я не думал, что она откроется, то и не испытал разочарования. При свете фонарика я обнаружил, что заперта она была на три замка – верхний, средний и нижний. Такую дверь плечом не вышибешь. Обойдя здание с обратной стороны, я нашел вторую дверь, но она тоже была надежно заперта. Отойдя немного назад, я осмотрел здание. Покатая крыша и веранда, затем окна квартиры Визерпуна и еще одна крыша. Тогда я вернулся во двор. Порыскав в подсобных помещениях фабрики, я нашел крепкую короткую лестницу, лежавшую в траве у стены. Я отнес ее к задней стороне административного флигеля, приставил к стенке и забрался на крышу. Оттуда уже нетрудно было попасть на веранду. Одно из окон оказалось приоткрытым. Я приподнял его повыше, прислушался и влез в помещение. При свете фонарика я обнаружил, что нахожусь в большой красиво обставленной спальне. На кровати могли удобно улечься сразу трое. Я представил себе, как на ней лежит Пегги, предлагая свое молодое тело ублюдку Визерпуну. Я вышел из спальни в коридор, отворил дверь в соседнее помещение, оказавшееся гостиной, тоже прекрасно обставленной и содержащейся в идеальном порядке. Личная квартира меня не интересовала, мне хотелось проникнуть в офис. Я вышел на лестницу и остановился на верхней площадке, осветив ее полностью до солидно выглядевшей двери. Спустившись к ней, я обнаружил, что она заперта, и открыть ее мне не удастся. А я так хотел попасть в кабинет Гарри Визерпуна. Разочарованный, я вернулся в его квартиру. Прошел в спальню и открыл дверь большой кладовки, находящейся против кровати. Пришлось потратить немало времени, чтобы проверить все карманы огромного количества костюмов покойного. Но это мне ничего не дало. Потом я занялся комодом. Десятки дорогих сорочек, белье, носки. Все это меня не интересовало. Наконец, после получасового тщательного обыска, я выдвинул маленький ящик в прикроватной тумбочке. Там лежали пакетики с презервативами и ключ. Обрадовавшись, я схватил его, бегом спустился вниз и вставил в замок. Ключ повернулся, и дверь распахнулась. Я прошел к огромному письменному столу, за которым сидел Визерпун, когда я впервые с ним познакомился. Все ящики в столе были заперты. Усевшись в кресло, я обследовал замки. Их сумел бы открыть лишь профессионал. Оставив стол в покое, я обошел кабинет, обнаружил какую-то дверь, толкнул ее и попал в маленькую комнатку. Передо мной находилась стальная дверь от пола до потолка. Против двери стальной бар с висячим замком. В двери имелось два замка. Без ключей эту дверь не откроешь, разве что подорвать ее динамитом. Я стоял и разглядывал эту дверь. Оставаться тут дольше не имело смысла. Мне придется подойти к решению этой задачи с другой стороны. Тут я потерпел полное поражение. В этот момент я услышал звук приближающейся машины. Я выключил фонарик и подбежал к большому окну. Послышались голоса. Потом ворота на фабрику распахнулись, и во двор въехал грузовик. Следом за ним шла машина, остановившаяся вплотную за ним. Луна стояла уже высоко. Я мог разглядеть и грузовик, и легковушку. Из машины вылез невысокий, крепко сбитый человек. Я сразу же узнал его. Эдмундо Рейс. А из грузовика выскочили мои давние приятели. Сомбреро и Козья шкура. Я не стал медлить. Открыл дверь в квартиру Визерпуна. Потом запер ее за собой и бесшумно поднялся вверх по лестнице. Выбравшись из здания, я подхватил лестницу и спрятал ее в зарослях кустарника. Вытащив пистолет из кобуры, я тихо обошел вокруг здания и, вытянув шею, выглянул из-за угла. В офисе горел свет, входная дверь стояла распахнутой настежь. Из окон во двор струился свет. После продолжительного ожидания я убедился, что все трое вошли в дом. Тогда я пригнулся и двинулся вперед, прячась в тени. Добравшись до склада бочек с лягушками, я спрятался там. Вероятно, именно тут скрывалась Пегги, потому что отсюда мне тоже было ясно видно все, что происходило в офисе. Сомбреро стоял у окна, а Рейс с Козьей шкурой удалились в маленькую комнатку. Прошло порядочно времени. В конце концов, из-за двери выглянул Козья шкура и поманил пальцем Сомбреро. Тот тоже нырнул в маленькую комнатку. Вышел Рейс со связкой ключей в руке и подошел к столу. Усевшись в кресло, он принялся отпирать ящики. Появился Козья шкура с охапкой картонных коробок. Дошел до грузовика и сунул их в кузов. Затем вернулся обратно, по дороге встретившись с Сомбреро, который сделал то же самое. Я наблюдал за Рейзом. Он просматривал какие-то бумаги. Движения у него были торопливые. То и дело он отбрасывал бумаги в сторону. Двое негров сновали как мыши от грузовика в офис и обратно. Это была быстрая, хорошо организованная операция. Рейс выдвинул следующий ящик и извлек из него папку. Проверив ее содержимое, он отложил ее в сторону вместе с пачкой других бумаг. Открыв и торопливо просмотрев все до единого ящика, он запер их снова. Я решил, что он нашел то, зачем пришел. Рейс поднялся из-за стола, и я услышал его окрик. «Живее, живее! Что вы так долго копаетесь?» Козья шкура что-то буркнул в ответ и вновь скрылся в маленькой комнатушке. Поскольку Сомбреро тоже вошел в дом, я решил, что это мой единственный шанс. Вытащив пистолет, я выскочил из-за бочек, в три прыжка добрался до кузова грузовика, схватил одну из коробок и вернулся назад за бочки в считанные секунды. Когда все уже было кончено, на крыльце появились Сомбреро и Козья шкура, нагруженные кучей коробок. Рейс потратил еще несколько минут, чтобы запереть все, затем достал из кармана носовой платок и самым тщательным образом обтер все ручки и крышку письменного стола. Козья шкура закрывал грузовик парусиной. Сомбреро уже сидел за рулем. Забрав папку и бумаги, Рейс выключил вовсе все свет. Потом он вышел на крыльцо, запер на ключ входную дверь и быстро направился к своей машине. «Окей, поехали!» Рейс первым покинул территорию фабрики. Сомбреро, оказавшись на улице, остановился и подождал, пока козья шкура не закроет ворота. Я затаился за вонючими бочками с лягушками, прижимая к себе коробку и ждал, не трогаясь с места, пока не услышал, как вдали замер звук моторов. Выйдя со двора через заднюю калитку, я быстро побежал в отель. В вестибюле горела всего одна лампа над столиком администратора. В помещении никого не было. Двое коммерсантов, вероятно, легли спать. Старый Абрахам даже похрапывал, руки у него были сложены на коленях. Я осторожно разбудил его. Он с трудом открыл глаза и заморгал на меня. Потом его черная физиономия расплылась в улыбке. «Должно быть, немного задремал. Вам что-нибудь надо, мистер Уоллес?» «Консервный нож». Он растерянно уставился на меня. «Не понял. Консервный нож у вас найдется?» «Консервный нож? Совершенно верно». Я говорил тихо. Абрахаму было за 80. Я его безжалостно разбудил, возможно, он видел приятные сны о своей молодости. Или наоборот, о внуках. «Самый обычный консервный нож». Он потер лоб, закрыл и открыл глаза, потом кивнул. «Сейчас раздобуду. Если вы голодны, мистер Уоллес, я смогу принести еду». «Нет, спасибо, только консервный нож». Он медленно поднялся на ноги, качнулся в бок и медленно зашаркал к ресторану. Я ждал. Прошло минут 5, прежде чем он вернулся. «Кухарке это не понравится, мистер Уоллес», — сказал он, протягивая мне неказистый консервный нож. «Вы вернете мне его до завтрака?» «Непременно верну». В моей руке появился 10-долларовый билет. «Благодарю, Абрахам. Вы когда ляжете спать?» «Мистер Вьет любит, чтобы мы были открыты всю ночь. Он говорит, что никогда не знаешь, когда заявится клиент. Кому-то может понадобиться постель. На то и существуют отели». Он аж ахнул, когда я положил перед ним деньги. «Что вы, мистер Уоллес, в этом нет необходимости». Включив свет и заперев за собой дверь на ключ, я поставил коробку на стол. Она была довольно объемистой, примерно 6 на 4 дюйма. Наклейка на коробке гласила: «Продукция Моргана и Визерпуна, Сирль, Флорида. Миссис Люсилс Бентбери, 1145, Вест Драйв, Лос-Анджелес». Использовав свой многоцелевой перочинный нож, я осторожно снял ленту, которой была заклеена крышка, и откинул ее. В двух отделениях находились две консервные банки с блестящими крышками. Вытащив одну из них, я прочитал надпись. «Лягушачьи лапки. Роскошное блюдо. Готовое жаркое на двоих, которое можно быстро приготовить согласно прилагаемой инструкции». Инструкция была точно такой же, какую я выслушал недавно от мисс Смит. Консервным ножом я удалил крышку с жестянки и осмотрел аккуратно уложенные лягушачьи лапки, казавшиеся в масле золотистыми. Они и вправду выглядели вполне съедобными. Потыкав лезвием ножа, я обнаружил малюсенький пластиковый пакетик, содержащий белый порошок. Я выудил его, после чего, пройдя в ванную, тщательно обмыл его. Я уже догадался, что в нем находится, но я должен был в этом удостовериться лично. Спрятав пакетик в бумажник, я выбросил оставшееся содержимое консервной банки в туалет. Туда же угодила и наклейка. Я спустил воду и смыл всю эту гадость. Приблизившись к окну, я открыл его, удостоверился, что на улице никого нет, и зашвырнул пустую банку как можно дальше. Потом запечатал коробку, в которой теперь оставалась всего одна банка, и спрятал ее к себе в кладовку. «Возможно, мне не удастся найти Джонни Джексона», — говорил я себе, раздеваясь. Но все же моя поездка в Сирль не оказалась бесплодной. Приняв душ, я лег спать со спокойной душой.